Валь, привет! Привет! Чё делаешь? Картошку чищу. Опять? Ты что, картошкой, что ли, живешь? Целый день картошку чистишь? Целыми днями? Почему целый день? Я как не позвоню, ты все время картошку чистишь. Почти каждый день ем картошку. Твоя любимая еда, да? Кашу меньше ем. Картошка твоя любимая, да, еда? Да? Чего? Картошка твоя любимая, что ли? Любимая, да. А чипсы ешь, картофельные чипсы? Любимая еда. А чипсы ешь? А что, я больная, что ли? Ну а что, чипсы хорошие, вкусные. А чё ж ты не жрёшь? Я их ем. Mm-hmm. Вот с этим, с беконом нравится мне. С картошкой, там со вкусом картошки есть такие чипсы. Mm-hmm. Валя, у тебя веб-камера есть? Нету. А как ты общаешься с друзьями без веб-камеры? Что за камера, первый раз слышу? Веб-камера, чтобы тебя было видно по телефону. По скайпу. Нет, таких мудростей у меня нету. Чё не купишь? Могу подарить тебе на Новый год. Возьми да подари. Ну куда положить тебе? Под дверь. Ну а ты возьмешь? Лякни, положи и беги. А помню, мы тебе дарили шубу, ты ее не взяла. Нахуй она нужна с помойки? А почему с помойки? Драная ваша шуба. Ну, хорошая шуба, я ее сам носил, потом тебе решил подарить. А у меня шуба стала маленькая, и тебе решил подарить ее. Ну дари. Ну вот, я тебе дарил, ты ее выкинула. Нахуя мне помойные шубы? Она не в помойке, я носил ее сам. Ношеная мне не нужна, мне новая нужна. Новая дорого стоит. Обноски не собираю. Новая дорого стоит. Ну и тогда молчи с подарком. Ну вот. Валя, ты какие нарезки, у тебя нарезки есть? Нарезки рака есть у тебя? Чего? Нарезки Вольного, Валерия Павловича, есть у тебя? Какого Валера Павловича? Нарезки у тебя, нарезки фраз. Что за нарезки? Которые включают. Нету ничего у меня, и у меня нет никаких премудростей. А компьютер подарить тебе? Подари, такой добрый. Ты умеешь им пользоваться? Научит. Ну будешь по скайпу со мной говорить. Внук научит. Будешь со мной по скайпу говорить? А? Будешь со мной по скайпу разговаривать. По скайпу? Да. А что такое скайп? Скайп это вот как телефон, только бесплатный. Ну, тебе нужен скайп? Угу. Ну вот, мы тебе придем, там подарим компьютер, скачаем. Тебе лучше компьютер или ноутбук? Чего осилишь, что и принесешь? Ноутбук полегче, он, я принесу ноутбук. Да нихуя ты не принесешь, ебешь мозги, блядь. Почему? Да ты ебач. По мозгам. А что там, это, шутишь, что ли, давай? Петросян? У Петросяна научилась шутить. При чем тут Петросян? Ты как Петросян шутишь. Никого я это смешить не собираюсь. Ну вот и как ты так сейчас говоришь, шутишь, мне смешно становится. Тебе Картавый звонит? Звонит. А ты что говоришь ему? А? А ты ему что говоришь? Нахуй посылаю. К логопеду посылаешь? Посылаю. А он идет? У него спросить. А где он живет, скажи? 218. Он живет в это в Новоалтайске. В Алтайском крае живет. Угу. А я в Можайске живу. Угу. А ты где живешь? В пизде. Валь, ты это смотрела передачу там про Брежнева показывали, как он там на самом деле Брежнев жив. Он сейчас в этом... Ну, далеко умер, хули его трогать. Брежнев жив, он там в Ницце прячется от всех. Это да, вот... ожил, блядь. Воскрес, как твой муж. Ага. А у тебя внук сколько лет? Тебе зачем? Я разберусь с ним. Я осилю его. Я его побью. Как думаешь? Хуй ты его побьешь. А почему? 2 метра роста. А я 4. Гулливер. Кто? Гулливер. А, ну да, Гулливер, хороший. Читал Гулливер, кстати? Читала. Ну, вот я тоже читал. Давно еще читал. А Чиполлино читала, Чиполлино? Нет. Там Чиполлино про... Отстань ты, нашел собеседник. Станови себе ровесницу, а не старуху. Валь, квартирку. Ёб твою мать. Отдай квартиру. И беседуй с ней. Квартирку отдай. Или ты к старухе лезешь. Мне твоя квартира нужна. Хуй тебе вместо квартиры, давай, ёбаный, охуевший я, дурак. Давай я к тебе приду, это, и... Охуевший, охуевший. У вас трубы новые?